Давайте сейчас ответим на те вопросы, которые здесь появились в ходе нашей прямой трансляции. Олег Ушак, вопрос Назарову. Я здесь, да. Почему закрыли созданную с его участием корпорацию? Длинный разговор или коротко можно ответить? Сейчас коротко скажу. Дело в том, что я нефтяник, я ушел в нефтянку, поскольку я там построил все, что хотел построить, я ее оставил. Но, к сожалению, когда корпорация стала столь успешной, она стала видна из Москвы, и те, кто принимают решения, они убрали губернатора, прислали команду манагеров, которые стали ее приватизировать. То есть хорошее дело не должно быть без руководства, правильно, да? Нужно, и вот вопрос, если так все, во-первых, вопрос ко мне все время задают, а тебе ведь не обидно? Я говорю, нет, не обидно. Почему? Потому что, те мертвые производства, что мы восстановили, они дают зарплату людям, кормят семьи, платят налоги. Если они стали частными, перешли в частные, то ничего страшного в этом нет на самом деле. Я думаю, что задача не сделать все опять государственным. Все парикмахерские, все хлебобулочные, это не надо делать. Вот наша задача вот такого оператора, да, именно вот эту всю мертвечину оживить, восстановить ее, передать ее в работоспособном состоянии. А между прочим, вот частное предпринимательство, да, оно более честно. Потому что иначе на этом государственном заводе будут кормиться номенклатура, родственники этих начальников. Вот это менее честная система. Поэтому я считаю, это было правильно все получилось. Тут же очень часто люди понимают собственность частную, как только единолично. Она же может Коллективное народное предприятие, со всеми вытекающими отсюда. Пожалуйста, не вопрос. Да. Хорошо, следующий вопрос. Ну, видимо, всем. От Ольги Яры. Как считают гости, частная собственность принесла реальную пользу каждому человеку, якобы собственнику? И почему нет уверенности у народа? Почему законы разрешают выселять людей со своей земли? Вот три вопроса. Кому первому? Ну, давайте. Ты громче всех кричал. Отвечаю. Значит, та модель будущего уклада, вот этого правильного, если мы действительно народом хотим идти в будущее, да, а не грызню вот эту делать вот между собой. Вот, так вот, каждому нужно указать его место, его предел, его правомочий. Вот не должно быть такого, чтобы была диктатура там банкиров или диктатура пролетариата, что он должен всех загрызть. Не должно. Должно быть, у каждого должны быть свои права и обязанности. Вот в этом смысле частная собственность – это прекрасный механизм оптимизации уже имеющегося бизнеса, где собственник всегда будет соизмерять, такое же с расходами. Вот. Поэтому нужно сочетать. Вот меня спрашивали, какую модель экономическую вот на будущее ты планируешь, предлагаешь, вот то, что видишь. Я говорю, это поздняя сталинская модель. Государственный стержень, а вокруг частная периферия. Просто частника надо поставить его не то, что он вот все дозволено, понимаешь? Но правильно, детей его оставьте на 15 минут. Они вам такой бардак устроят, понятно? Ну нельзя этого делать. Ни пролетариям власти эту давать, ни банкирам, ни кому хотите. Тут ни одной социальной группе нельзя. Это все инструменты. Они все должны быть применимы только в своих вот этих вот узких вот местах. Ну понятно. В общем, все должно быть разумно. Умец, правильно. Нельзя здесь зажать, и здесь все и разрешить нельзя. Частная, праздник непослушания не устраивает. Тоже должна быть обязательно. Олег Александрович. Есть право пользования, есть право распоряжения. Когда мы говорим о частной собственности, я считаю, есть такой цитата, я ее цитирую. На нее авторство многих, кто претендует, частная собственность есть кража. Чаще, да. И не надо путать вот право выселения из жилья, как выселение из частной собственности. Или из земли. То есть, я еще раз говорю, что мы землю не производили, мы не являемся ее собственниками, мы являемся ее пользователями. Право человека на жилье безусловное, тем более в нашем климате. В законодательной базе статьи о лишении человека жилья быть не должно. Потому что если мы лишаем человека жилья, мы лишаем его государственного гарантии жизни. Человек после этого имеет право на все, что угодно. То есть он вообще не имеет права. Он становится абсолютным злом или там как угодно. Поэтому это очень важный момент. То есть вот право пользования и право распоряжения. То есть нас загнали в иллюзию. Ну что нужно в голове вот себе сотворить, чтобы думать, что вот я имею право, что это частная собственность вот, вот это. Не право пользования, что мне там отец оставил дом, и я несу за это ответственность. Ну, для религиозных там Господь дал распоряжение и так далее. А что это мое? Я спрашиваю всегда, ну так формально, а на какую глубину это твоя собственность? На 2 метра? На 10 метров? Где норматив? Я, кстати, не знаю нормативных актов на эту, в этой категории. Может быть, экономика знает. А на какую высоту? У меня сосед вырыл скважину, попал вот это в зеркало. И 2 недели 27 метров высотой ходящего фонтана размыл 4 дома в округе. Вот он частный суд захотел свою скважину. А если там был газ какой-нибудь? Это вот американское. Вот, найти дырку в земле, чтобы качать оттуда. Чего ты нефть оттуда качаешь? Где она начинается? Где она начинается? Я вот пример привожу. Да, вот сибирский газ, сибирская нефть. Ну, где-нибудь в Боливии там под кожурой какого-то дерева находится какое-то вещество, которое вылечивает какую-то болезнь в этой Сибири, понимаете, да? То есть вот наш дом земля, я в этом плане как бы вот глобалист, наш дом земля. Формировать мышление у ребенка нужно всепланетарное, космическое, земное, не границами, а полностью всей категории его. Полностью. И не на год, не на 10, не на четверть, а на вечность. На вечность, на 200, на 300 лет вперед, на 3-4 жизни после себя. Только тогда ты будешь понимать свою ответственность, своего места в строю. Поэтому вот вопрос, извините, что мы ушли от вопроса, но... Ну, конечно, как бы, да. Широко, да. Значит, широко, но по-другому нельзя. То есть не надо путать право пользования и право собственности. И право распоряжения. Поэтому... Ну, здесь по нашему как бы преданию, что в ладу с природой, рачительное отношение к природе, ее восстановление и рациональное использование. Словно же для это всем обсуждается. Хорошо, кстати, вот держава, да, помните, что царь-батюшка держал там везде, да, здесь у него палочка указывающая, а здесь такой глобус, да? Да, вот это глобус, это вот держава-то и есть. Вот всемирное представление, не просто вот уткнулся здесь, копанул, да, и достал, а всемирное, ответственность за всю землю. Вот это вот наше представление. Что скажешь? Понятно. Ну вот, про вот вопрос про частную собственность. Да, опять же, ну, уже достаточно много было сказано, что частная собственность, она как бы, с одной стороны, ты вроде своим трудом заработал и как бы получил право на владение результатом своего труда, а с другой стороны, если мы живем в пространстве, где все очень тесно взаимосвязано, взаимозависимо, то уже выходит приоритетом, что вот это все пространство должно быть здоровым, и мне не надо лишнего. Я могу этим поделиться с тем, кто не может, и это уже не совсем как бы отношение как частной собственности. Когда мы смотрим на пространство как среду обитания всего человечества, где, как я часто говорю в своих там моментах, что если какому-то комару в Африке тошно, то все, мы все не правы. Надо для всех создавать условия. И здесь вопрос частной собственности, он очень такой... Скользкий, я бы сказал. Кровопийцев поддерживаешь из Африки. Ну ладно, смотри, какая ситуация, вот как я это вижу. Что, во-первых, здесь мы видим подмену понятий, потому что частная собственность изначально начала совсем другое, нежели чем сейчас. Вот община делила на части, вот ты отвечаешь за это, это не тебе принадлежит. Это община, это право пользования. Частная собственность. Вот есть личные, трусы твои, майки, там, рубахи, это твое личное, у лица. Да, это твое. А вот частное, вот мы тебе дали там 10 гектар, выращиваешь то, что нужно общине. Вот эта часть. А за это отвечаешь. Не гробишь, а отвечаешь. Поэтому вот тут подменочка. И современная частная собственность мало кому на самом деле принесла пользы. Потому что они перегрызлись между собой, уничтожили землю, теперь сядут не знают, что делать. Дальше. Почему неуверенность у народа? Да потому что народ не видит, куда дальше двигаться. Вот это вот подмены сплошные привели к тому, что народ не понимает, что дальше делать. И вот сейчас для этого мы здесь и собираемся, чтобы определиться, что делать, на каких укладах и как дальше, куда двигаться. И почему закон разрешает снять людей с земли. Ну, друзья, ну, станьте хозяевами на своей земле-то, ну, и будут законы, которые не будут позволять. Правильно было сказано? Если кого-то выселяют на улицу, то в случае нарушаются конституционные права, на право жить, элементарно, жизнь. Потому что на мороз выселили, и все. И что человек дальше будет делать? А он дальше пойдет грабить, убивать, снимать с кого-то одежду и воровать хлеб. И элементарно просто. Поэтому нельзя человека допускать до скотинивания, и тогда все будет хорошо. Но чтобы это сделать, надо стать вот здесь сначала хозяином, включить царя в голове. Опять, Ольга Яра, но тебе этот вопрос сейчас задам. Как защитить свою территорию законным путем? Законным, вилы в руки, не берем. Ну, смотрите, друзья, мы очень слабо вообще пытаемся понять, что даже те законы, которые сегодня прописаны, существуют, вот, они все-таки позволяют нам опираться и осуществлять свою волю. Ну, там, например, третья статья Конституции: единственным источником власти является народ и осуществляет ее непосредственно. Другая статья Конституции говорит о том, что мы имеем право, как лично, так и в сообществе с друзьями, участвовать в делах государства, и в управлении, и, так сказать, выработке схем, механизмов, как это все делать. Вот. Мало того, есть то, что называется законы о местном самоуправлении. Я вот приведу пример. Вот Олег Александрович говорил о том, как украинский закон о местном самоуправлении действительно является мощнейшим инструментом, которым, к сожалению, не особо-то все пользуются. Вот был такой Сергей Данилов, который очень мощно поднял эту волну с 2012 года, пока как бы не погиб. Да? Вот. Я приведу пример. Наша Луганская область, да? Это было в 2013 году. Когда Янукович продал на 49 лет в аренду землю на Западной Украине и вот эту территорию Луганской, Донецкой и Харьковской области для выработки сланцевого газа. Ребята очень быстро нашли в интернете, что такое сланцевый газ, как он намного, так сказать, десятилетий просто и уничтожает территорию вокруг. Ну, там загоняется в скважину до 50 с лишним разного рода химикатов. Вот они разрывают внизу на пластах земли и поднимается сланцевый газ. Но вся эта химия, она пронизывает эти водоносы, слои и прочее, прочее. То есть безжизненная территория. Когда люди это поняли, к чему это все придет, нашелся инициатор, который полгода трем деревням объяснял, к чему это может привести и какие у нас есть права. Когда люди поняли, они буквально за один день провели собрание, создали территориальные громады и в соответствии с законом о местном самоуправлении приняли решение взять на себя ответственность за территорию, за ресурсы, за коммунальную собственность, за все вот это вот. Вот издали протокол, отправили генеральному прокурору во все инстанции, а до этого же разведку провели уже. А когда они уже приехали с техникой начинать уже добычу, им показывают протокол, никто, ни Янукович, ни генеральный прокурор, ни местная прокуратура областная ничего не смогли сделать. Люди встали и защитили свои права на территории, все, чтобы ее не уродить. Все просто. Но есть хозяин своей жизни, смотрите. Но сначала хозяин своей вот этой вот черепушечки. Так, следующий вопрос. Ольга Ярова. Сейчас, подожди. Вот тут я сейчас хочу немножечко похитрее сделать. Ольга Яра, комментарий про музей. Что сравнивать северные территории с профицитом бюджета и региона на дотациях? А потом северяне, переехав в регионы, на землю, в кавычках, понять не могут, почему жизнь так редко отличается. Чтобы не растягивать, Валентин Игоревич, я отвечу. Вот запустите эту систему, вот создайте свое местное самоуправление, обеспечьте себя, сделайте свою, ну, корпорацию слово не нравится, народное предприятие вот на этой территории, объединитесь с другими, и будет у вас профицит. Вы будете потом думать, кому бы нам еще там денежки-то заплатить. Пускай английская королева приедет, нас покормит или спляшет барами перед нами. Там, да? Потом кухарка ее вызовем, да, в этом музее, пускай там полы убирает. И прибежит, потому что у нас профицит, а у нее таких денег уже не будет. Все от вас зависит, поймите. Вы все время смотрите, вот там вот. Мне не интересует, что вот там, не интересует, что здесь. Вот что я могу сделать? Так, и вот теперь вопрос злободневный. Вот теперь его можно немножечко обсудить в конце. Николай Овчаренко. ШИЕС, слышали это слово, да? Последняя линия северной обороны народа Святой Руси. Ваше мнение о переработке мусора на планете и у нас. Как наладить переработку мусора? Специально не думал, но я полагаю, что так далеко вести московский мусор не следует. Сейчас Москва, она удлинилась как бы за счет превращения нескольких районов. Я думаю, что надо ставить эти высокотехнологичные перерабатывающие заводы. В конце концов, он и в Европе, и в Японии, такие заводы стоят посреди города. И от них никаких неприятностей нет. Рядом люди живут, и дети гуляют, и ничего. Просто вопрос в деньгах. Но на самом деле денег у нас в стране немерено, навалом. Вон лежат эти, практически второй бюджет. Я не понимаю, зачем нужно вот это вот, ввести вот этот мусор именно в ШИС, чтобы он стал золотым. Его перевозить дорого. Это надуманная проблема. Я не понимаю, кому и зачем это надо. Если звезды зажигаются, значит, кому-то это надо. Технологический цикл. Есть несколько же направлений. То есть разделены, ну, вот как в Японии. Там высокая культура этого мусора. 15, 20, 30 контейнеров раздельных стоит под разный мусор. Американцы решают этот вопрос очень просто. Мусор собирается весь на заводе, свозится. 4 часа у них уходит на то, чтобы его технологическим циклом распределить по... Все это тупо прессуется. Максимальные брикеты. Брикеты продаются производственникам, потому что это самое дешевое, как бы, сырье. Оно не затрачено как бы, на его производство. Кроме с тоннажа я точно не помню, но, по-моему, с 400 тонн мусора остается буквально вот этот стандартный контейнер того, чего уже никуда нельзя использовать. Это чисто механика. Это разбор этого мусора чисто механическим способом. То есть там магниты, пластик, диоды, ну и вот все. 4 часа у них на это уходит, проблемы как бы нет. Я думаю, что тут есть еще и как бы, ну, специалисты в этой области. Вот эти вот полигоны, которые мусорные, это я считаю, что это просто онкология социальная. Так и есть. То, что на этом зарабатываются деньги, это экономическая онкология, потому что ну, правильно? Это протестный электорат. Не может нормальный человек, живя на своей земле, находиться в радиусе, значит, вот этой мусорки, контейнеров и так далее. В Ленинграде еще в Советском Союзе была разработана технология, называется АЭС, переработка полностью мусора в электроэнергию и в химические вещества, там, бензин, керосин и так далее. Продается эта установка, насколько я знаю, за границу в Италию. Но у нас выбран самый неправильный, самый бестолковый, самый дорогой, самый конфликтный способ утилизации мусора. А может, на каждом участке есть те, кто кормится с этой дорогой? Обязательно, как ты хотел. Да, понятно. Ну вот смотрите, вот кто жил в деревне, знает, что в деревнях мусора-то нету. Ага. Полностью все идет. Как в деревне мусорку устроить? Небольших. Только начинается вот урбанизация. Ну вот кто этот вопрос задает? Кстати, Николай Овчаренко. Николай. Вот это же уже объективно. То есть на один или на два пакета продуктов, которые мы приносим домой, у нас 3 пакета мусора. Это уже как бы у нас упаковка. Это отдельный бизнес. Это уже упаковка дороже многих продуктов уже становится. Вопрос, но есть такие люди, которые там покупают какой-то пакет и с ним только ходят. Но это понятно, что это такая, это не метод борьбы. То есть должен быть системный государственный. Вот я пример привел в Америке, там, как это делается. То есть, и вот я согласен, что мне кажется, это просто какая-то финансовая схема получения сверхприбыли за очень короткий период, пока ты имеешь возможность. Что будет дальше, этих людей уже не интересует. Это хорошие критерии, показатели. Это человек в управлении, это человек в политике, либо он тут паразит, там супер-пупер, вот раздувшийся вот до такого размера. Ну, да. Уже исследованием доказано, что вот этот люди с менталитетом торгаша, они, по сути дела, в управленческом смысле, они не могут вообще серьезных решений развивающих принимать. Это только эта бесконечная жадность и уничтожение всего вокруг себя. Будущего такого просто нет. И общество потребления, оно тоже лишено. Очень хороший показатель, что люди вот в этом месте, и вот и Подмосковье в свое время поднималось, это не так мало поводов людям объединиться и почувствовать свои силы. То есть, когда уже видят, что их реально травят, как вот с газом, да? То есть, вот о чем мы говорили, безусловные изменения. То есть, людям говорят, вы никто, зовут вас никак, мы будем на вашей земле там жить или на вашей земле сажать, или, ну и так далее. Вот тогда они поднимаются. Вот я пример один приведу, был случай, когда деревня одна, когда были вот эти вот ваучеры, паи и так далее и тому подобное, просто за бутылку водки продали практически всю свою территорию. И жили, думали, что они нормально заработали в свое время, продав там какую-то бумажку. Русский человек у нас так устроен, бумажка это она конкретная, а бумажка она абстрактная. И в какой-то момент приезжают трактора и начинают сравнивать эту деревню, потому что эта территория выкуплена, относится к другому человеку, и он там будет строить какой-то коттеджный поселок. Вот только они тут поняли, что они продали свою землю. И так сплошь и рядом, понимаете, вот вопросы задаете хорошие, но вы все приватизировали квартиры, захотели их иметь там в частной собственности. Потом государство сказало, верните государство, мы же там коммунальные платежи собираем, взносы, дом должен быть через 20 лет разобран, другой, реновация. То есть человек хочет, с одной стороны, чтобы оно было мое, а с другой стороны, чтобы это еще как бы и общее тоже было мое. Вот такое вот. И, к сожалению, это все пронизано такими ловкими схемами вранья и всего остального, что приходится задумываться. Можно одну фразу добавить? Прошу, yes? Да, одну фразу. Так вот, как же вот в этой ситуации, как сегодня, как же нам выруливать и что делать? Так вот еще раз повторяю, я просто утверждаюсь еще раз в мысли, что вот в этой суматохе, да, в этой нудной водице, действительно всем, кто хотел, тот ловит эту себе рыбку. Это понятно. А как нам, простым людям, быть, да? Значит, только переход на программу, на программное развитие. Если вы делаете программу развития территории, да, где в этой программе будет рациональное использование ресурсов и зарабатывание денег и прибыли, и точно такое же направление это все для людей, то вот в этой ситуации нужно закладывать минимальные гарантированные социальные стандарты. Не должно быть бездомных, не должно быть голодных, не должно быть брошенных детей, это все закладывается в социальную программу. Это все здесь. Понимаете, вот только в этих обстоятельствах не будет вот этого произвола капитала. Он же сегодня без руля и витрил, понимаете, он ничем не ограничен. Только в программу стоило, поставьте его, и он станет производительной силой. Вот о чем я хотел сказать. Хорошо. Ну, я еще даже не услышал. Конечно, Шриес наш святой, наша вся. Уже здесь начали спекуляции на политических каких-то деяниях и делах, и даже появились такие, вот вы там Шриес раздуваете, а это типа бунт, и он на руку тем, кто хочет раскачать нашу лодку. Ну, во-первых, скажите, пожалуйста, те, кто пишет такие слова, а если бы у вас под окнами стали вываливать мусор, ну, взяли себе Москву, там вот под ваше окно стали вываливать, каждый день сотни самосвалов приходят, вывалят. Вы бы стали вот так вот терпеть и молчать? Там люди сражаются за свою экологию, за свое место под солнцем, вот честно говоря. Здесь вопрос надо задать не тем, кто сражается, а тем, кто это устроил. Вот в первую очередь, это первое. Второе. Мусор ведь не просто так пролетает с потолка. Обратите внимание, кто на нашей помойке сейчас работает? На нашей помойке сейчас работают китайцы. Те, которые производят по заказу барыг, которые дешевенько хотят купить и подороже продать, вот эти сети, про которые мы говорили, производители и продажники, они хотят подешевле вонючее что-то купить, чтобы подороже вам это вонючее продать. Их не интересует ваше здоровье. Обратите внимание, вы покупаете одноразовую посуду, одноразовые какие-то вещи, вы гоняетесь за какими-то айфонами, телефонами, которые вообще ничего не означают. Пустота, пустышка. Сейчас у вас номер 5 айфона, завтра номер 6. Вы опять хватаетесь за голову, где взять денег на номер 6. Только деньги накопили, уже 7-й айфон вышел. И так далее и тому подобное. Игрушки берете, которыми тратятся ваши дети, а потом эти игрушки через 2 недели оказываются на помойке. Думаете, что так помойки растут? Надо запретить ввоз сюда того, что убивает людей. Ввоз этого барахла одноразового. Это должно быть наша воля. А этот народ может проявить волю. Потому что наверху тоже многие сидят и думают, быстренько-быстренько решить экономические вопросы. Выгодно купить у Китая. И покупают. Поэтому от вас зависит, что сюда будет возиться и что потом на ваши помойки пойдет под ваши окна. Дальше, естественно, взять самые лучшие технологии переработки. То есть, если вы меньше возите грязи всякой дряни, то и меньше перерабатывать придется. И тогда переработка будет более правильной. Мало того, если это будет на государственной основе сделано, а не на основе, что это барыги какие-то там купили, возможность себе это устраивать, в этом случае тогда вы будете получать и рабочие места, и переработка мусора будет у вас возобновление ресурсов, и много-много чего, вплоть до получения удобрений, там, биогаза и электроэнергии. Так что здесь надо идти комплексно, а не так кидаться, ой, там раздувают, ой, там это. Да, надо бороться, но бороться надо не просто так разогнать одну помойку, а сделать так, чтобы этого не было, чтобы был лад и уклад. Так что вот это вот имейте в виду, а не просто так на бок подходите. Целостно смотрите. Наши предки целостно на мир смотрели, а не вот такую узенькую скважину. Хорошо, друзья. И в заключение я бы хотел, чтобы вот каждый из вас просто искренне обратился к нашим зрителям, чтобы вы пожелали. Ну, давайте, Олег Александрович. Я традиционно желаю мечты, потому что мечта – это сфера доминанта, это будущее. Желаю борьбы, потому что это основа нашей деятельности. И побед, потому что надо побеждать. Что мечты, борьбы и победы. Я желаю ответственности, чтобы мы вышли наконец из этой расслабухи, чтобы мы очнулись наконец и стали хозяевами своей судьбы для наших детей. Не Майдан и революции делать, а именно ответственность. И с ответственностью стали созидать. Значит, варианты есть. Уныние, значит, не должно быть. У нас есть выход из этой ситуации, мы должны его реализовать. Ну, друзья, я бы хотел обратиться со следующим, что мы сегодня очень много анализировали разные, так сказать, составляющие жизни и целого народа, и разного рода частностей, и затронули много тем. Вот. Но я бы хотел сказать, что все это наша жизнь, понимаете? Она никак от нас не спрятана, и она касается каждого из нас с утра до вечера. Вот. И вы сегодня услышали то, что есть реальные механизмы, есть реальные проекты, каким образом сдвинуть этот мертвый паровоз в сторону развития народа, в сторону его достойного будущего. Единственная наша воля. Мы даже сегодня коснулись инструментов того, как ее осуществлять. Все это возможно. Желательно просто проснуться, очередной раз засучить рукава, не потому что это трудно, а потому что это формирует и нашу устойчивость, и нашу талантливость, и наше устойчивое будущее, и все остальное. Вот даже почему полезно этим заниматься. Вот. И действительно, те цели, которые мы с вами озвучили, это вот воспроизводство высокоразвитого народа вот, из поколения в поколение и создание всей полноты условий именно для этого. Все в наших руках. И победа будет за нами непременно. Благодарю. Только мертвый паровоз не нравится. Пускай он стоит живой на запасном пути. Потом как? Да, вперед. Друзья, на сегодняшний момент надо понять, что все зависит от нас. Вот пришло время это осознать. Мы можем что-то изменить, когда понимаем цельность этого мира. Вот наш древний уклад был ведический. Слово «веда» означает «мудрость», «мудрость». Нас не разделяли по каким-то там религиозным течениям, партийным ячейкам. Вот нравится тебе такая религия? Да, пожалуйста. Если она не убивает соседа, если ты не сосешь кровь из младенцев, не взрываешь чего-то, пожалуйста, помогайте, хорошо. Нравится какое-то политическое движение, да без проблем. Но нас объединяет другое. Уклад жизни, дети наши, наше будущее, наша земля. Вот то, о чем мы говорили. Давайте перейдем уже от разобщения, которое выгодно нашим врагам, которые разделяют и властвуют над нами, на созидание, объединение, объединяться и здравствовать. Пришло время становиться хозяевами своей жизни через осмысление, вот тут, черепушечки. И тогда будет всем счастье. Желаю всем добра, здравия. С вами был Народное славянское радио. Напоминаю, вы находились на трансляции круглого стола 12 ноября 2019 года по одному из современных календарей. Круглый стол был посвящен теме «Образ будущего возрождения человека русского мира». Присутствовал директор Института антропогенеза Чагин Олег Александрович, профессор Назаров Валентин Игоревич, Соколов Александр Федорович и главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добром.